Помнил карты и мог найти дорогу. Знал, как отличить по одежде дворянина от члена городской гильдии или сословия. Как к ним, ко всем нужно вежливо обращаться, а как презрительно. Но представления не имел о здешней повседневной жизни, чего не смогут заменить самые подробные справочники, каталоги и атласы. Но делать нечего, нужно идти. Почему-то он был уверен, что не стоит торчать возле Яла, дожидаясь спасателей. Они давно появились бы, окажись авария замечена. С опекавшими его людьми Гаудина определенно что-то случилось. Если помощь не придет немедленно, может не появиться вовсе. Рассчитывать нужно только на себя. Странно, но эта печальная истина успокоила Сварога. В конце концов, он был обут, одет, вооружен мечом и шауром, устройством для метания серебряных звездочек. Голод и жажда ему не грозили. Он мог создать себе любую еду и питье, от походного сухого пайка до изысканных яств. Его нельзя ни повесить, ни утопить, ни сжечь на костре. Скверная ситуация, но отнюдь не безвыходная.